В возрасте 61 года ему нельзя было бы дать и 50. Глядя на его крупную комплекцию, на торс, могучие руки и ноги, сначала задаешься вопросом: правда ли то, что природа вложила в это тело полуатлета еще больше разума, чем материи? Но вскоре по его живому проницательному взгляду, по лбу, из которого словно брызжут мысли, по исключительной подвижности его фигуры, по его ясной, беглой и богатой речи, начинаешь понимать, что перед тобой автор Антонии Монте-Кристо. Стокмар. Александр Дюма в Берне. Экипаж, вагон, пароход пожирают пространство, убаюкивая Александра. Он грезит о романе, частей этак из шести, который он предложит Жирардену, Сан-Феличе, а также о паломничестве в Вилер-Котре и о договорах с Жирарденом и Фюрном по поводу иллюстрированного тома его охотничьих воспоминаний, который так никогда и не будет опубликован. Александр отправляется в обратный путь, в Неаполь. «Я уезжаю. А уезжая, пишу тебе отчет о том, что я делал вчера. Я заключил с Ла Пресс договор на Сан-Феличе по цене 1 сантим за знак. 10 000 франков за 1 000 000 знаков. Это договор мадам Зонт. Мне очень хотелось бы вновь заявить о себе в такой газете, как Ла Пресс. Я сделаю все от меня зависящее для того, чтобы послать 5 частей по 250 тысяч знаков каждая, не запрашивая ничего сверх этого». Из письма к сыну Александру. 3 июля 1863 года. Он уезжает один, без Эмилии и малышки. В качестве возмещения адмиральша потребовала от соблазнителя, в жертву которому она принесла цветок своей невинности, жениться на ней и получила отказ? Соблазнитель предложил признать ребенка своим. «Дорогой папа Корди, мне хотелось бы поговорить с вами несколько минут, как с человеком рассудительным и разумным. Я очень люблю малышку, и мне хотелось бы воспользоваться своим пребыванием в Париже для того, чтобы официально признать ее моим 3-м ребенком. Но при этом я хочу выдвинуть 3 условия, которые вы, надеюсь, найдете справедливыми. Во время пребывания Эмилии в Париже малышка 6 месяцев будет проводить с ней, а 6 со мной. Если Эмилия покинет Париж и поедет за границу, малышка будет передана мне до ее отъезда. Если Эмилия решит жить не со мной, а с другим мужчиной, я заберу малышку к себе, предоставив матери возможность видеться с ней в любое время. Я считаю очень разумным выдвинуть вам эти условия и попросить в отсутствие Эмилии поговорить об этом с матушкой Кордье. Малышка меня очень любит и не должна страдать от тех крайностей, которые могут разлучить меня с Эмилией. Если вы примете эти условия, предупредите 2 ваших друзей, наделенных соответствующими полномочиями, и завтра мы пойдем в мэрию, чтобы на полях метрики малышки написать свидетельство о признании отцовства. Из письма к Франсуа Пьеру Кордию. 2 июля 1863 года. Но Эмилия, как ранее Лора Лабе и Бель Крель Самнер, не желая видеть как родной отец ее ребенка, чьи права будут признаны выше ее собственных, по сути, лишит ее материнства, тоже отвечает отказом. Ла Пресс сообщила о недолгом визите писателя, при этом умолчав о договоре, подписанном с ним 3 дня тому назад. Только что Александр Дюма побывал в Париже. Вместе с сыном он отправился в Пасси, в монастырь Канонис Успения Богородицы, чтобы повидать свою дочь, мадам Петель. В мастерской мадам Петель его ждал трогательный сюрприз. Господину Дюма можно было узнать на одном из полотен религиозного содержания в облике евангелического святого, наполовину скрывшего свое лицо монашеским капюшоном. 5 июля. Он На холсте в 4 метра 60 сантиметров, носящем название «Святые превозносят в своих молитвах святое имя Иисуса и Богородицу». Не всяк францисканец, на ком клобук. 24 июля, в день своей 61-й годовщины, в Неаполе, в своем небольшом дворце Кьятамоне, откуда он несколько дней спустя переедет во дворец Нунцианте по адресу Страда Дикая, 167, Дюма закладывает первый камень задуманного им монумента во славу неаполитанского патриотизма и к стыду бурбонской тирании. Теперь Неаполь становится другим. Его населяют персонажи романа, воплощающие собой борьбу добра со злом. Бурбоны. Королева Мария Каролина и король Носатый. Примечание. Носатый. Прозвище неаполитанского короля Фердинанда IV. 1751-1825 годы. Конец примечания. Их союзники, священники-англичане, леди Гамильтон и Нельсон, ведущие борьбу с патриотами Партенопейской республики. Добро и зло здесь носят политический характер. В конце июля Александр посылает первую часть романа сыну, который после того, как граф де Флао пригласил его в Брютошен, не подает о себе никаких известий. Отец в отчаянии. «Как?» Зная, с каким нетерпением я жду от тебя мнения о первой части Сан-Феличе, пусть даже и отрицательного, ты можешь мне не отвечать. Из письма к сыну Александру, 17 сентября 1863 года. 3 сентября готова вторая часть, в которой он приводит некоторые сентиментальные фрагменты собственной биографии, изображая себя в облике старого шевалье Сан-Феличе, воспитывающего маленькую Луизу. Читай Микаэлу. Дюма смертельно устал и нуждается хотя бы в месячной передышке. Его одолевают первые приступы инфекции, которые в ближайшие несколько месяцев заставят его перенести две мучительные хирургические операции. Первый раз сибирская язва заявляет о себе в начале октября. Я настолько изнурен, что впервые в жизни диктую письмо. Мне немного вскрыли живот, чтобы поглядеть, что там внутри. Там только то, чему и положено быть, поверь мне. Очень тебя об этом прошу. Из письма к Мари де Фернан. Второй приступ не только заставил его неимоверно страдать, но и в некоторой степени вызвал беспокойство его врача, настоящего виртуоза скальпеля Шарьера. Нужно резать. Ты даже не представляешь, какие я перенес операции. Из письма к сыну Александру, начало ноября. Когда Александр пошел на поправку, неаполитанские артисты как-то вечером устроили импровизированный концерт в комнате больного, носящего на затылке мальтийский крест. В сопровождении виолончелиста Бартеллони и флейтиста Ловьело, оперная певица Фанни Гордоза, помимо прочего, поет и соловья, блистающего неувядающими цветами первой молодости и неугасимым очарованием весны. Фанни больше, чем исполнительница. Это новая любовница, занявшая освободившуюся после Эмилии территорию. Сан-Феличе продвигается вперед. Дюма волнуется. Он уже так давно поставил свой талант на службу благородным делам. Неужели он забыл литературу? В состоянии ли он вообще теперь писать? «Ла Пресс» приступает к публикации. 11 декабря. Я вернулся к рукописи. Части теперь состоят из 30 тысяч знаков вместо 200 тысяч знаков. Там есть предисловие. Не забудь посмотреть Гранки. Но в большей степени он посвящает себя не столько литературному труду, сколько стратегии, призванной обеспечить этому его творению больший триумф. Пусть о нем упомянут другие газеты. Пусть в своей рубрике о нем скажет два слова Готье, «Энд», настаивая на том, что ставка, которую для него представляет успех романа, более чем значительна. Примечание «так в оригинале», конец примечания. «Ты прекрасно понимаешь, что я должен одержать победу». Из письма к сыну Александру, октябрь 1863 года. 11 и 12 декабря «Ла Пресс» публикует несколько слов о книге, которую «Ла Пресс» намеревается опубликовать под названием «Сан-Феличе». «Всю полноту ответственности за этот роман несу я. Руководство газеты «Ла Пресс», полагая, что из-за рода моих занятий в Неаполе у меня почти нет свободного времени, попросило меня написать небольшую повесть на два десятка газетных публикаций, скорее веселую, чем грустную. Но я, наоборот, предложил сочинить большой роман о нравах, действие которого развивалось бы на фоне исторических событий и развязка которого была бы драматичной. Руководство, движимое старыми воспоминаниями, решило проявить вежливость по отношению к автору «Королевы Марго» и предоставить ему в газете столько места, сколько понадобится. Поэтому, если роман покажется подписчикам долгим и скучным, винить в этом им нужно будет не дирекцию, а лишь меня. Меня одного. Во время публикации первой части романист словно разрывается между надеждой и вновь заявляющим о себе унынием. «Поддержи меня и поговори о Сан-Феличе». В книге я сделал то же самое, что и Атлант, когда решил понести на себе весь мир. Но если у Атланта было оправдание, поскольку этот мир ему на плечи взвалили другие, то я сделал это сам. Передай Готье, что я сделал для него и только для него то, чего не делал ни для кого. Чтобы он был доволен стилем, я многое переписываю, вместо того, чтобы зарабатывать в день 300 франков, зарабатываю лишь 150. Подумай, сколько он будет мне должен, если объем романа составит 3 миллиона знаков. Еще скажи двум его милым деткам, что, если стиль мой предназначен их отцу, то живописное описание и моя любовь им. Из письма к сыну Александру. Январь 1864 года. В конце месяца, когда уже печатается вторая часть, до Дюма, наконец, доносятся первые отголоски успеха его романа-фельетона. «Все это мне кажется просто контентиссиме», признается он сыну. Примечание «феерично», итальянской. Конец примечания. Он также находит удовольствие в том, что напоминает Арсену Гуссе, главному редактору «Л'Артист», предложившему ему сотрудничество в этой газете, о своем возвращении на парижскую литературную сцену. «Пусть даже мертвым и привязанным к коню, подобно Сиду», и развивает перед ним грандиозный проект своего нынешнего романа. «Мне это произведение представляется серьезным. Это напоминание о целой эпохе, от короля до бандита, от кардинала до простого монаха. И над всем этим будет парить республиканская Франция, спокойная, лояльная и поэтичная, представленная двумя личностями Шампионе и Макдональда. Не волнуйтесь по поводу глав, которые покажутся вам эпизодическими. В романе объемом 3 миллиона знаков автору позволительно предельно точно определять своих персонажей. Одна глава мне понадобилась для Маммоне, две для Фра Пачифико, три для Фра Дьяволо. Однако развитие характеров моих героев будет вполне соответствовать масштабам их пьедестала». Но, несмотря на это, старый писатель терзается сомнениями. «Ты слышал разговоры о том, что с Сан-Феличе все в порядке?» Вновь спрашивает он сына, несмотря на первые полученные из Парижа уверения. Его охватила меланхолия зрелого возраста. Чтобы вновь поверить в возможность невозможного, ему достаточно лишь блестящего письма от старого друга Жозефа Мэри, которую он с гордостью воспроизводит в номере «Л'Индепенденте» от 4 марта. Сегодня ты представляешь собой французскую душу итальянского города. Твой гений стоит гарнизоном в Неаполе. Ты издаешь газету и занимаешься благими делами. Ты пишешь замечательные репортажи и рассылаешь их во все стороны света. Ты составляешь биографию Альфреда де Виньи. Ты дважды в день щедро угощаешь своих сотрапезников и при этом каким-то непостижимым образом еще находишь время для создания восхитительного исторического монумента на Ларго ди Кастелло. Сан-Феличе, который сегодня читает весь Париж, завтра пойдет по свету, как и вереница других твоих романов. Кто из всех этих молодых людей осмелился бы с тобой тягаться? Где бы ты нашел хотя бы одного Дореса, мой дорогой Антей? Будешь проходить мимо? Спроси у тени Вергилия, навечно возложившего на твою голову лавровый венок. Да-да, в этом своем Сан-Феличе ты взял бронзовый стилет, чтобы спеть отходную агонизирующему веку, который сейчас угасает в Неаполе посреди оргий и крови. Ты воскресил этот лежавший без чувств мир, стоя на скале Севиллы и Скум. Ты возродил к жизни все эти исторические фантомы. Ты вернул им все то, что у них отнял могильный червь. Ты дунул на них, и вот мы уже видим, как они обретают плоть посреди зловещих отблесков, прорезающих лазурное небо. Никто еще с таким искусством, прилагая при этом минимум усилий, не соединял живость драматического действа, диалоги и придворную комедию с серьезной глубиной мысли и суровой строгостью стиля. Мы счастливы видеть спартанскую добродетель наших героев Франции посреди этого двора, где заправляют отвратительный король Шут, унижаемая супругом королева, Леди Гамильтон, эта Цирцея-интригантка, сирена Эмма Лайонна, замещающая в Неаполе Партенопу и играющий в любовь адмирал Нельсон, который потерял половину своего тела и поэтому в сражении при Трафальгаре умрет лишь наполовину. Когда ты, мой юный Дюма, в начале этой изумительной истории ввел имя Мизена, тобой руководило великое вдохновение. Из своего медного инструмента Мизен извлекал чарующие звуки. Для своей эпохи он был Вивье, и этот великий творец был дорог Гектору. Воскликнув, что имя Мизена будет жить вечно, Вергилий предвосхитил Дюма. «Мизенус аб илло дикитур, аэторнумке». «Тенет пер саекула нонен». Отныне Александра преследует одна единственная навязчивая мысль. Вновь с триумфом завоевать Париж, всегда являющийся центром материального и интеллектуального движения. Город, где ведется борьба света и тьмы, битва Феба со змеем Пифоном. Из письма к Адольфу Гужону. 24 марта 1865 года. Тот самый Париж, где живут его привязанности. Его ждет маленькая Микаэла. Моя дорогая малышка, поскольку твоя бабушка, которую нужно любить так же, как и маленькую мамочку, пишет, что ты нуждаешься в деньгах, высылаю 150 франков тебе на подарки. Кроме того, я постараюсь прислать тебе корзину всяких вкусностей, которую ты получишь 2 января. Из письма к Микаэле. 24 декабря 1863 года. Спокойная семейная жизнь рядом со взрослыми детьми, Александром, намеревающимся наконец жениться на своей зеленоглазой сирене, и Мари, наконец, избавившийся от этого взбесившегося безумца Оленда Петеля, и рядом с маленькой Микаэллой. Шаткая и вся в трещинах, но все же семья. Однако желанный покой немыслим без выверки крайне запутанных финансовых счетов. В то же время Александр заверяет Парфе. полагаю, что сейчас уладить все мои дела можно было бы без особого труда. Мой долг перед Леви значительно сократился. То же самое касается и Ле Франсуа. Сделать это можно двумя способами. Выкупить мои долги перед Гиди, единственные, которые на данный момент оказывают на меня серьезное давление, и договориться с Брюслоном. Для этого, по-видимому, есть некоторые возможности. Найти сумму, которая позволила бы выкупить их за полцены, или же оставить все как есть при условии, что любые возражения против моего права на половину доходов будут сняты. И в том, и в другом случае очень попрошу тебя не говорить мадам Гиди ни слова. Она настроена уступить свой долг за 20 тысяч франков, и один бог знает, должен ли я ей. Из письма к Парфе. 29 декабря 1863 года. Парфе делает кислую мину. Все не так просто, даже если пойти на некоторые хитрости. Несмотря на это, он предпринимает ряд попыток, но безуспешно. Парфе у нас джеттаторе, признается Дюма близким. Примечание. В Италии колдун, насылающий порчу. Конец примечания. Да и потом, чтобы вновь во весь голос заявить о себе в Париже, Александр бесконечно рассчитывает на «доброго» в кавычках Полидора Мийо, только что основавшего в доме номер 112 по улице Ришелье «Le Petit Journal», газету, в которой Александр уже возобновил свою деятельность филантропа, призвав создать библиотеку для заключенных долговой тюрьмы в Клиши. Газета, пусть даже и маленькая, это гарантия постоянного дохода. Примечание «Le Petit Journal» – «Маленькая газета» французской. Конец примечания. Александр попрощался со своими сотрудниками из «L'Independente», продолжающими дело, начатое под руководством Адольфа Гужона. В последний раз прошелся по улицам Кьяя и Толецкой, бросил последний взгляд на Позилиппу и Тиренское море. Он теряет не весь Неаполь. Вместе с ним едет Фанни Гордоза, дива с хрупким голосом, эмоции с которой хлещут, как из Везувия. «Принц, этим вечером я играю в последний раз, и прошу ваше королевское высочество, если вы располагаете свободной минутой, оказать любезность и посетить театр. Завтра я покидаю Неаполь, и присутствие вашего высочества стало бы для меня в дороге солнцем», написала она в последний вечер принцу Кадиньяну. Когда 6 марта 1865 года Позилиппа оставляет за собой в голубоватом дыму благословенные берега, Фанни сжимает руку своего героя, своего великого человека. В Париже она будет королевой, потому что он король. Возвращение из ссылки.